Дорогие друзья, меня зовут Юлия Матвеева, я литературовед, пушкинист, и хочу представить вам небольшое лирическое отступление о нашем фильме, о нашей книге и о Пушкине. Фильм открывается сценой, где мы видим много-много людей, приветствующих Пушкина, выкрикивающих имя Пушкина, и мы понимаем, что это такое. А что это такое, не иначе, как слава. О славе Пушкин задумывался сам еще с юных лет, и это стало для него важным в осмыслении, собственно, его творчества и значимости его собственных произведений, в первую очередь, когда он готовился к изданию первой главы своего романа в стихах «Евгений Онегин». Первое издание первой главы, которое состоялось в 1825 году, а Пушкин в это время находился в Михайловской ссылке и был вдалеке от всех тех слухов, толков, от московской жизни, от столичной петербургской жизни, и не мог услышать сразу отклика на свое произведение. Но первая глава предварялась еще одним стихотворением. Перед, собственно, текстом Евгения Онегина был напечатан разговор книгопродавца с поэтом. И там были такие строки. Книгопродавец обращался к поэту. «Но слава заменила вам мечтанье тайного отрады. Вы разошлись по рукам, меж тем, как пыльные громады лежалой прозы и стихов напрасно ждут себе чтецов и ветреные ее награды». Как раз то, собственно, что мы и видим в начале фильма, когда вы разошлись по рукам, и все жаждут прочитать Евгения Онегина. Но что отвечает поэт? «Блажен, кто про себя таил души высокие создания и от людей, как от могил, не ждал за чувство воздаяния. Блажен, кто молча был поэт». И дальше. Что слава? Шепот ли чтеца, конение низкого невежды или восхищение глупца? Вот как оставляет нас автор с этим размышлением о том, что такое слава. Но дальше в этом же стихотворении, которое довольно длинное, как вы знаете, звучит еще раз обращение к славе. И здесь уже сам книгопродавец формулирует, что это такое. «Без денег и свободы нет, что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца». И книгопродавец формулирует так свое понимание славы. Мы не знаем, так ли думает об этом поэт, так ли думает об этом Пушкин, так ли думает об этом лирический герой, который появляется перед нами в Евгении Онегине, что слава. Говорит он, яркая заплата на ветхом рубище певца. И, конечно, этот вопрос остается открытым, потому что такое слава? Потом, уже позже, в 30-е годы, Пушкин писал по-другому, немного размышляя о славе. «Недорого ценю я громкие справа, от коих ни одна кружится голова. Что ему нужно, что бы ему хотелось?» Но дело в том, что для Пушкина слава стала тем, к чему он прикоснулся при своей жизни. Это было уникально, потому что мало кто из поэтов, действительно, особенно русских поэтов, пользовался такой славой при собственной жизни именно как поэт и стал первым поэтом России и остается им и на сегодняшний день. Есть строки Ахматовой как раз о том, как эта слава досталась Пушкину. «Кто знает, что такое слава? Какой ценой купил он право, возможность или благодать на всем так мудро и лукаво, шутить, таинственно молчать и ногу ножкой называть». Ахматова написала это стихотворение в 1943 году в эвакуации, будучи вдали от своего родного Ленинграда, размышляя о судьбе Пушкина, о котором она много думала и который насквозь пронизывает ее собственную поэзию, ее собственные размышления. Вообще Ахматова, как человек Серебряного века, как поэт Серебряного века, которая начала свой творческий путь именно в этот период, в начале XX века, она была среди тех, кто называл Пушкина нашим солнцем. Конечно, этот эпитет «Солнце русской поэзии», эта метафора «Солнце русской поэзии», она появилась еще в XIX веке. Но в XX веке среди поэтов Серебряного века она стала практически постоянной. Об этом писал и Игорь Северянин, об этом писал и Валерий Брюсов, об этом писал и Константин Бальмонт. Все они говорили о том, что Пушкин — это солнце, это середина. Это то, вокруг чего вращается вся русская поэзия и вся русская литература. Действительно, это формулировка, которая уже звучит в ушах всех, и всем она знакома, «Пушкин — наше все». Слова, сказанные в одной из статей Аполлона Григорьева в середине XIX века, который размышлял тоже о значении творчества Пушкина. Но по-другому, пожалуй, мы и не скажем сегодня, потому что, говоря о русской культуре, мы неизменно видим эту вершину, этот центр, этот эпицентр всей русской культуры. И в XIX веке, рассуждая именно о судьбе Пушкина, философы, писатели, поэты говорили о том, что вот Пушкин создал все свое, все то, что он написал, на основе того, что было написано до него и в русской, и в мировой литературе. Но дело в том, что он привидел все то, что будет написано. И все, что было написано уже после Пушкина, оно все равно так или иначе перекликается, пересекается и имеет к нему какое-то отношение всегда. Всегда поэты и писатели в диалоге находятся с Пушкиным. Здесь, конечно, нам нужно обратиться к самому фильму и к тому произведению, которое написано по этому фильму. И вначале мы видим вот эту толпу, толпа, которая произносит, которая кричит, которая скандирует «Пушкин, Пушкин, Пушкин, имя Пушкина». И этим же фильм и заканчивается. Хотя начинается он, казалось бы, с одного и того же, заканчивается тем же самым, такая зеркальная композиция. Но, тем не менее, это разное, разное настроение, разный пафос, как бы мы сказали в литературоведении, потому что вначале это радость, это счастье, это открытие. А в конце это трагедия, это потеря, потеря безвозвратная, это потеря, которую невозможно восполнить было уже никогда. И фильм носит название, как и книга, «Пророк. История Александра Пушкина». Собственно, почему это название стало... Почему вдруг поэт стал пророком? Почему пророчество стало синонимом к поэзии Пушкина? Почему его судьба стала пророческой в восприятии как его современников, так и последующих поколений? Сам Пушкин, конечно же, создавший это стихотворение «Пророк», которое звучит и в фильме, и которое есть в этой книге, и его можно тоже прочитать, можно его еще раз перечитать. Конечно, он рассказывает об этом волшебном рождении поэта, о том, как он становится пророком. И это основано на библейской легенде. Это написано высоким стилем, с использованием архаизмов, с использованием библеизмов. И, конечно же, основано на легенде. Но дело в том, что это не единственное стихотворение, где Пушкин говорит о поэте как о пророке и о том, что в поэте воплотилось две ипостаси, которые постоянно сосуществуют и сосуществуют отнюдь не мирно. Это ипостась простого человека и то, что в него входит благодаря божественной воле, то, что в него входит извне, и он сам не властен над этим божественным глаголом. В стихотворении 27-го года, это следующий год после написания «Пророка», в стихотворении «Поэт», который прям делится у нас на две части, вот в первой части он как раз об этом и говорит. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и между тем ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Я здесь хотела бы остановиться, прежде чем перейду ко второй части этого стихотворения, потому что то, что мы видим в фильме, то, что мы читаем в книге, вот эти события, которыми Пушкин переживает в Петербурге, в лицее, это безумство, это безудержные кутежи, это какая-то бескомпромиссность в его поведении, в отношениях. Все это как раз то самое, каким он предстает здесь перед нами. Человеком, который, казалось бы, ничем не выделяется из всей этой толпы, которая как-то почему-то странно скандирует его имя. Да? Как? Он же точно такой же. Он сливается как будто бы с этой толпой. И между тем ничтожных мир, быть может, всех ничтожней он. Да, он человек прежде всего. Но что дальше в стихотворении Пушкина? «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы». Я не цитирую это стихотворение до конца, но дело в том, что вот это тоже то, что мы видим здесь. Мы видим это в образе перерожденного поэта. Более того, мы видим, как даже среди вот этой жизни, этой суеты, этих забав света появляется эта поэзия внутри него, и она заставляет его как бы бежать из этого мира, бежать из этих оков светского бытия и обретать новый, другой мир. И он прорывается наружу, даже если он бы сам этого не хотел. Это как будто бы даже не его желание, не его воля. Это то, что живет в нем помимо него. Поэтому тема пророка, которая вот начинается так, она завершается в одном из последних стихотворений Пушкина, стихотворении «Памятник», в котором опять-таки звучат строки «Веленью Божию у музы будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, добру и злу покойно равнодушно и не оспоривай глупца». Здесь, конечно же, можно вернуться немного раньше, чем наш сегодняшний день, и обратиться к концу, к второй половине XIX века, к 1880 году, когда был открыт памятник Пушкину, ныне всем известный памятник, что стоит на Тверской. И вы знаете, что это было легендарнейшее событие. Здесь были тысячи людей и произносились торжественные речи. Одной из самых знаменитых речей, которая произвела на всех самое глубокое впечатление, это была речь Достоевского. Но прежде чем скажу про речь Достоевского, не могу не вспомнить про речь Островского. Островский произнес застольную речь, и в ней он сказал следующие слова, что от Пушкина умнеет все, что только может поумнеть. Будем читать Пушкина и умнеть вместе, или читать хотя бы о Пушкине. Но это маленькое отступление. А вот что сказал Достоевский? Достоевский начал свою речь с цитаты из статьи Гоголя о том, что Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. И Достоевский прибавляет от себя и пророческое. Да, в его появлении заключается для нас всех русских нечто бесспорно пророческое, я цитирую Достоевского. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося, зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения, так уже заканчивает свою речь Достоевский. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, в крайней мере, в художественном творчестве он проявил эту всемирность, стремление русского духа, неоспоримо. И в этом уже есть великое указание. Но удивительные вещи, говорит Достоевский, заключая свою речь. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Это Достоевский пишет в самом конце своей речи. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. Что такое сегодня книги о Пушкине? Что такое сегодня фильмы о Пушкине? Что такое Пушкин вообще в искусстве и в нашей жизни? Это тайна, которую мы разгадываем. Не было бы этой загадки, может быть, мы бы никогда не обращались к нему. Но действительно, в судьбе Пушкина, как и в его творчестве, осталось множество загадок. И в этом смысле, может быть, даже говорить о произведениях Пушкина нам немного легче, чем говорить о нем самом. Потому что о Евгении Онегине Пушкин все сказал в своем романе «Евгений Онегин». О Дубровском он сказал в своем романе «Дубровский». О Петруше Гриневе он нам рассказал в романе «Капитанская дочка», так же, как и о Маше Мироновой. А вот о самом Пушкине кто рассказал? Что нам рассказали? Откуда мы знаем о нем, каким он был? Дело в том, что, конечно же, это осталось загадкой. Между прочим, об этом писали и в Серебряном веке. Брюсов, пытаясь написать биографию Пушкина, одну из первых биографий Пушкина, а Брюсов — это один из первых профессиональных пушкинистов XX века, один из основоположников русской пушкинистики. И он писал, что мы по крупицам собираем судьбу Пушкина, мы по крупицам познаем его жизнь. Потому что одним он виделся таким образом, другим таким. Кто-то вспоминает его веселым и смеющимся, кто-то грустным и тоскующим. А кто-то вспоминает его человеком, который мог в любой момент рассмеяться весело и так задорно, что рассмешить всех окружающих. А кто-то вспоминает его человеком, который готов был написать эпиграмму, чтобы позлить окружающих его дам или гостей на вечере. Так вот, возвращаемся к нашему фильму. Фильм, конечно, это прежде всего киноискусство. Литература — это тоже искусство. Это два разных языка, на которых мы сегодня с вами говорим и которые мы соединяем в одной сфере. Для чего нам нужен вообще фильм о Пушкине? И что такое вообще история? Вот здесь я хотела бы обратиться к второй части названия этого фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Дело в том, что это название, конечно, очень многозначно, потому что история — это рассказ, повествование о чем-либо. И не всегда оно может быть привязано к каким-то конкретным фактам. Конечно, это может быть история Геродота, история Иосифа Флавия, а может быть история Митрофанушки или история какой-нибудь нянюшки, которая рассказывает своим подопечным на ночь перед тем, как они лягут спать или в послеобеденный час для развлечения. Конечно, мы знаем и другое выражение, что история, как наука историческая, она не знает сослагательного наклонения. И что мы знаем о Пушкине с этой точки зрения? Мы все прекрасно знаем, где начало и где конец этой истории. Большинство из нас знает даты рождения, дату кончины Пушкина, 1799 год и 1837. Мы все прекрасно знаем, чем она закончилась. Что, мы не знаем сюжет? Мы не знаем, что было в жизни Пушкина? Ну, в общих чертах знаем прекрасно все, наверное. Мы знаем, что он где-то родился. Кстати говоря, родился он в Москве, об этом я еще немножечко скажу чуть позже. Мы прекрасно знаем, что он учился в лицее. Мы знаем, что он жил в Михайловском, что он был в Петербурге, что он женился на прекрасной Натальи Гончаровой, которую страстно любил, и что он погиб от пули Дантеса в 1837 году. Но мы-то это знаем, а современники ведь и сам Пушкин этого не знали. Он не знал, Пушкин, что он проживет в Михайловском 2 года. С первого дня, как он туда приехал, он мечтал оттуда выбраться. Но знаете, что он думал? Он-то думал, что он может там остаться на 10 лет, на 20 лет. Сколько лет ему суждено там прожить? Это было неизвестно никому. ни его родителям, которые волновались за него, ни его друзьям, ни ему самому. Он не знал, что с ним будет дальше. Он не знал, что встретит Дантеса. Он не знал, что даже тогда, в Михайловском, он еще не знал, что встретит и полюбит прекрасную Натали, 16-летнюю юную москвичку. И дело в том, что, да, конечно же, он не знал, что станет камер-юнкером в 34 года, и что сейчас в Михайловском, а он только что распрощался со службой, он снова в 31 году, он снова попросится на службу, вынужден будет проситься на службу. И как раз для того, чтобы построить свое личное счастье, построить свою семью. Но знал ли он, что он будет счастлив? Верил ли он в это? Он думал об этом, он мечтал об этом. Но верил ли? Конечно, скорее всего, верил. Конечно, надеялся. Тем более, что перед глазами был пример его родителей, счастливой влюбленной пары, которых, между прочим, современники в шутку называли Филимон и Бавкида по именам двух героев, которые как раз и прославились тем, что любили друг друга и не хотели расставаться друг с другом ни до конца своей жизни, ни даже после смерти. Ну и, конечно же, вряд ли он знал и предполагал, что именно такой будет его гибель, что это будет дуэль и смерть в самом расцвете жизни. Здесь, конечно же, встает вопрос вообще о биографии Пушкина. О биографии Пушкина изучали, пишут они, изучают. И если бы мы хотели с вами представить себе, сколько о ней написано, то, ну, наверное, это, конечно, не тысячи-тысячи томов, но что-то около того. Я думаю, что это можно представить себе в очень-очень-очень большой библиотеке. И, конечно, все знают роман Тынянова о Пушкине. Есть книги Новикова о Пушкине, «Пушкин на юге», «Пушкин в Михайловском» и так далее. Ну, конечно же, биография Лотмана. Есть книги Ирины Захаровны Сурат, которая написала биографию Пушкина. Но прежде всего есть, конечно, еще и летопись. Она не совсем книга для чтения. Ее можно открыть, чтобы проверить факты из жизни Пушкина, чтобы удостовериться, было ли это или не было. Но даже летопись не даст нам с вами того впечатления, которое мы получим. Что мы читаем в этих книгах? Мы видим ли этот образ? Образ самого Пушкина, предстает ли он перед нами как живой человек, как человек, с которым мы хотим познакомиться ближе, которого мы хотим узнать. Ведь эта биография не просто кого-то, это биография поэта, биография Пушкина. Тем более, ведь прошло уже 2 века почти, да, это человек не из прошлого века, а из позапрошлого века, не стоит забывать об этом. Ну, наверное, я здесь вас немного удивлю, но фильм и книга не биографические. Это вовсе не биография Пушкина. Если можно так выразить, это скорее апокриф биографии Пушкина. Это некий апокриф его жизни, о которой, казалось бы, как я уже говорила, все знают, но, по сути, ничего не известно. Ну, надо сказать, что история такой апокрифичности жизни, она была еще при самом Пушкине. Вот, например, в 1828 году, 1828 год, это расцвет поэтической славы Пушкина. Он уже вернулся из своей Михайловской ссылки. Он уже известен, все читают его сочинения, печатается его «Онегин» и так далее. И вот что пишет Пушкин своему другу Антону Антоновичу Дельвигу из Малинников. Он пишет, что его один их знакомый возбудоражил детей. Сказал им, там они собирались, родители его собирались поехать к Пушкину, а дети должны были остаться, чтобы поесть черносливу и всяких разных других сладостей. Но он сказал им: «Дети, дети, вас обманывают. Не ешьте черносливу, поезжайте с матерью, там будет Пушкин, он весь сахарный, а зад его яблочный. Его разрежут, всем вам будет по кусочку». Дети разревелись: «Не хотим черносливу, хотим Пушкину». Делать нечего, их повезли. Они сбежались ко мне, облизываясь. Но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили. Это история, которую не просто кто-то рассказал о Пушкине, кто-то о ней что-то слышал, а это Пушкин сам пишет в письме своему другу. Он был не только наблюдателем, он был главным действующим лицом всей этой истории. Вот такая вот история. Оказывается, дети могли рассказать, что Пушкин-то весь яблочный, да, зад у него сахарный. И дети этому верили, потому что имя Пушкина звучало из уст каждого взрослого, и все думали, что это нечто такое, к чему все стремятся, чего все действительно хотят. И эта история, конечно, очень перекликается с тем фильмом, который вы могли посмотреть, и с той книгой, которую вы читаете. Потому что именно в такой стилистике и выдержан этот фильм. И действительно, а о чем это? Для чего это? Ведь, признаемся себе, нам всем хочется, по сути, побыть немножко Хлестаковым, быть на дружеской ноге с Пушкиным. Хлестаков об этом мечтал, и эта мечта с Пушкиным на дружеской ноге, она появляется в самой кульминационной сцене комедии «Гоголь и ревизор», когда Хлестаков уже не знает, что придумать от своего вранья и сам поражается своей смелости, он уже там и директор, и так далее, и так далее. Но вот с Пушкиным на дружеской ноге это, пожалуй, одно из самых сильных его представлений о том, какого уровня величия он достиг. Но в то же время Вернемся с вами к XIX веку и к XX веку, Серебряному веку. Вы помните, есть у Цветаевой «Мой Пушкин», у Ахматовой «Мой Пушкин», а у Пустовского так вообще пьеса «Наш современник Пушкин». Какой же он современник, когда жил он за 100 лет до того, как это было написано? Но здесь, все-таки вспоминаю снова Ахматову, он победил и время, и пространство. Это тоже о Пушкине. А почему это о нем? В связи с чем? Что он победил? Каким образом? Вспомним с вами, что мы говорим об эпохе начала XIX века. Пушкинское время, пушкинская эпоха. Мы говорим «Пушкинский Петербург», «Пушкинская Москва», «Пушкинская Болдина», «Пушкинская Михайловская», «Пушкинская Захарова». Все это пушкинское. Он победил и время, пушкинская эпоха, и пространство. Вот они вам, пушкинские дороги. Теперь я хотела бы обратиться уже к самой книге, к самому фильму. Действительно, комментарии, они относятся только к тому, о чем идет речь и в сценарии, и в самой книге, потому что хотелось бы все-таки, чтобы не создалось впечатление, что эти недомолвки или эти перестановки, которые там сделаны, что они сделаны по ошибке, вовсе нет. Но все-таки хотелось не оставлять читателей, зрителей в неведении и их как-то прояснить. Но за пределами и этих комментариев, и фильма, и книги остались, конечно, очень важные аспекты жизни поэта. Прежде всего, это Москва. Ну, действительно, фильм начинается с лицея. Там нет детства. Детство Пушкина прошло в Москве. Он родился в этом городе, любил и знал его. Конечно, все вы помните начало, или начало даже 7 главы Евгения Онегина, посвященной Москве. «Москва, как я любил тебя, святая Родина моя», так называет он Москву еще и в черновиках, так говорит о своем городе, родном городе. И действительно, Пушкин всегда, когда приезжал в Москву, всегда был, между прочим, счастлив. У него было счастливое детство, он вспоминал его с радостью. После, когда он приехал после Михайловской ссылки в Москву, а он не был в Москве 15 лет, после того, как уехал поступать в лицей, вернулся только в 1826 году к Николаю I, как раз на эту самую встречу. И он не видел Москву, когда она сгорела. И вот он увидел ее совершенно обновленной. И он был совершенно счастлив, потому что, опять-таки, все рады были его возвращению. Он сам был рад. Для него начинался новый этап жизни. Следующее московское счастье — это, конечно, Наталья Гончарова, которую он встретил тоже в Москве на балу. И дальше его свадьба тоже в Москве. «Я женат и счастлив, и желание мое только, чтобы ничего не изменилось в моей жизни». Так он писал, живя на Арбате. Сейчас это музей, Арбат, дом 53, современный адрес этого дома, со своей женой уже Натальей Пушкиной. И вот действительно об этом мы не узнаем, не услышим, но хотелось бы, чтобы мы все-таки с вами не забывали об этом, что Пушкин наш родной, московский. И, кстати говоря, конечно же, здесь это не подчеркивается, но ведь и встреча с Николаем I происходила в Москве, да, все эти самые важные моменты жизни Пушкина были в Москве. Конечно же, в фильме нет того самого ближнего круга, который всегда был рядом с Пушкиным, поддерживал его. Один из его ближайших друзей, Пушкин, конечно же, один из главных героев и нашей книги, и этого фильма. Конечно же, он был дорог Пушкину, как мало кто был ему дорог, хотя у него круг людей, которыми он дорожил, все-таки был. Он писал о Дельвиге, что он любил его как почти как никого другого. Дельвиг все-таки нам не встречает здесь. Но я не говорю о лицейских других друзьях, да, Кюхельбекере, ну, который появляется эпизодически в начале фильма. Но не о них сейчас речь. Речь идет, конечно, о семье Пушкина, о его первой, как бы семье, в которой он вырос. Это его родители, Надежда Осиповна и Сергей Львович Пушкин. Это его дядюшка, которого он называл своим парнасским отцом, дядей на Парнасе, которого он очень любил и который, как он считал, был первым его учителем в поэзии. Ну, конечно же, Оленька, его сестра, Лёвушка, младший брат, нянюшка Арина Родионовна, про которую, конечно, тоже все слышали, все знают, и которая прожила с ним эти 2 года в Михайловском и многие другие годы. Ну, дядька Никита Козлов, который как был при его рождении, так и провожал его потом в последний путь в Михайловской. О многих можно было бы еще поговорить. Ну, что еще? Конечно же, почти не появляется его главное произведение. Как Пушкин сам о нем говорил, «Мой труд многолетний». Это его роман в стихах «Евгений Онегин». Конечно, появляется книга, которую несет тайно человек, да, которому повезло все-таки забрать эту книгу в книжном магазине. Мы видим эту книгу. Она появляется там как главный талисман, как главный такой воплощение творчества Пушкина. Но все же тема издания Онегина, но она здесь не складывается, конечно, в сюжет, она не входит в драматургию этого фильма, этой книги. Но история издания Евгения Онегина, она чрезвычайно интересна, и она очень длительна. Это то произведение, которое издавалось годами по одной главе, по две главы, и только потом, только уже в начале 30-х, оно вышло впервые целиком как полный роман. Конечно же, нет еще одного очень важного для Пушкина места, помимо Москвы, это Болдино. Но здесь можно объяснить это совершенно элементарно, потому что тот период, когда шли съемки, когда готовился этот фильм, прекрасное имение, а теперь там музей Пушкина Болдина был закрыт на реставрацию, туда просто невозможно было проникнуть. Я подозреваю, что, конечно же, и режиссер фильма, и все актеры мечтали бы там побывать, и я им от всей души желаю этого, и вам тоже. Действительно, это прекраснейшее место. Сейчас снова он уже открыт, этот музей. Но все знают про Болдина, и те произведения, которые были там созданы, они упоминаются и в фильме, и в книге. Я надеюсь, что все-таки мы будем благодарны этому месту, которое подарило нам неимоверное количество самых прекрасных произведений русской литературы. Но все-таки что же в фильме тогда есть? А есть много что. Сейчас я не говорю про анахронизмы, какие-то фактические подмены, потому что это художественное произведение, это другой язык, язык кинематографа и уже связанный с ним язык романа, который создан по этому фильму. Во-первых, это прежде всего образ самого поэта, образ живого человека. Но все время мне хочется обращаться к Серебряному веку, потому что в Серебряном веке Пушкин стал действительно вот таким светилом, и все они о нем писали. Но у Маяковского есть прекрасные строки в стихотворении «Юбилейное» 1924 года. «Я люблю вас, но живого, а не мумию». И что хотел Маяковский? Он хотел снять с него хрестоматийный глянец. Что хотели режиссеры этого фильма? Что хотим мы сегодня? Мы тоже хотим показать живого человека, что он человек, и в нем много этого человеческого. Но такой ли он, как мы? Нет. Он не такой, как мы. Почему? Потому что сосуществование в одном человеке вот такого темперамента, такой силы и такого таланта, это, конечно, очень сложно и очень тяжело. И как с этим можно справиться? Как это можно пережить? Как это все соединить в одном себе? Это загадка. Может быть, это та самая загадка судьбы Пушкина. И, конечно же, тема пророчества звучит в фильме. Вот мы говорили о Пушкине-пророке. Как она звучит? В образе гадалки, пророчицы. Действительно, это было в жизни Пушкина. Ему было предсказание. Такой ли она была, эта гадалка? Или она была другой? Может быть, этот образ покажется нам неожиданным, потому что у нас всегда в голове образ гадалки возникает в виде такой цыганки, да, которая раскладывает карты или что-то еще, особенно в XIX веке. Но она вполне могла быть и такой, как она показана в фильме. Это образ как бы не здешний, образ не этого мира, образ, который приходит к нам через туман, через вот эту белую пелену, которую она собой олицетворяет, и этот белый цвет, который на ней, он как раз и показывает нам вот это белое, которое придет потом, и этот белый снег, который все потом покрывает собой. В фильме как раз очень хорошо показано то внутреннее двоемирие Пушкина, о котором мы говорили, вспоминая его стихотворение поэту. «И меж людей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнен». И вот опять-таки его страстность, необузданность и его талант, который прорывается из него наружу. И еще одна очень важная для Пушкина тема, очень важное для Пушкина понятие — это свобода. Свобода во всех смыслах. Сначала это как абстрактная свобода. Но вспомните стихотворение его «Ода вольности», которое звучит в фильме, которое он читает на вечере Голицыной, когда приходит туда. Звучит смело, звучит необдуманно смело, и даже все ждут, что сейчас свершится непоправимое. Он мог быть арестован в тот же момент, и это действительно так и было. И действительно, Пушкину за это стихотворение, ну, правда, не сразу, а через некоторое время, когда сведения об этом сочинении дошли до императора Александра I, он сразу, в общем-то, решил отправить его в Сибирь, потому что за такое отправляли в Сибирь. Пушкину повезло. Заступничество друзей дало ему возможность не просто быть отправленным в ссылку и отчисленным со службы, а он как бы поменял место службы, был переведен на юг под командование генерала Инзова и должен был исключительно только покинуть Москву и Петербург. Ему не разрешено было появляться в столице, ну а дальше уже шла следующая история. Но возвращаемся к понятию свободы. Вот оно, абстрактное понятие. «Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порог», читает Пушкин свои стихи. Какую свободу? Если мы посмотрим на текст этого стихотворения, то слово «свобода» написано там с заглавной буквы. Это понятие, которое не требует никаких пояснений. Свобода и все. Но есть и свобода мысли. И мы видим, что Пушкин не терпит никакой неволи. И его мысль, она абсолютно свободна, она течет, она развивается, она стремится ввысь, и она не может находиться ни в каких рамках. Здесь еще и важна свобода физическая, свобода передвижения. И Пушкин, который был в этом ограничен, он не терпел и этого. Он воспринимал это как посягательство на собственную жизнь и на собственную свободу внутреннюю. Свобода, не свобода, скорее, печатать свои произведения. Это еще один вид свободы. Мы помним этот эпизод. В фильме он показан в Михайловском, но на самом деле это было и до того, и после того, когда действительно сочинения Пушкина не могли быть напечатаны то по одной причине, то по другой причине, никак не проходили эту цензуру. Ведь вот это разрешение Николая I быть его личным цензором обернулось для Пушкина в результате очень тяжелым бременем, а именно двойной цензурой, потому что Пушкин должен был прочитать «Император», но читал ли он или нет, это еще отдельная история. А потом, поскольку произведения часто были частью сборника, альманаха или журнала, они должны были пройти и общую обязательную цензуру. И иногда просто были задержаны. И тогда действительно Пушкин не мог напечатать свои произведения. Каково было ему, человеку, который живет на доходы со своих литературных трудов? Это отдельная тема. Ну, про внутреннюю свободу уже мы с вами упоминали. И, конечно, это было самое главное. Но таким внутренне свободным он оставался всегда. Он таким был. Этот дух свободы в нем не покорился ничему в жизни. И свободу, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, вот они у Пушкина, это сердце его, горело свободою всю его жизнь, конечно. То, что и в фильме, и в нашей книге цитируется Пушкин, цитируется его стихотворение, это замечательно, потому что мне кажется, что перечитать их сегодня, мы говорим, Пушкин — наше все, но что мы помним из его стихотворений? Это все-таки очень важно, не просто знать о нем, но и читать стихотворение сочинения Пушкина. И, конечно, безусловно, есть в этом фильме и трагизм, потому что тот трагический финал, к которому в конце концов мы приходим с вами, мы видим его, мы смотрим на него как зрители, мы читаем, и, наверное, всех нас это вводит в какое-то такое тоже состояние переживания. Нам всем хочется предотвратить этот финал, нам всем хочется что-то сделать, чтобы этого не произошло. Но опять-таки мы сталкиваемся с вами с тем, что история не терпит условного наклонения. Мы все знаем, чем это кончилось, но все равно продолжаем хотеть невозможного. Что касается образа самого Пушкина и почему все-таки сегодня так дорог он нам, почему так важен он нам? Вы знаете, вот у Бунина есть такое стихотворение, посвященное Пушкину, и первая строка там такая: «Поэт нам дорог тем, что он о счастье нам напоминает». Подумайте об этом, потому что действительно, читая Пушкина, мы становимся, наверное, немного счастливее. Может быть, действительно, как говорил Достоевский, жил бы Пушкин долей, и мы были бы лучше, и мы были бы счастливее. Может быть, не просто так Блок говорит «веселое имя Пушкин», потому что в каждом его произведении есть эта надежда, есть вера, есть какая-то хоть искорка счастья. А сам Пушкин все-таки всегда верил и надеялся, что когда-то его имя прозвучит, что душа его в заветной лире, его прах переживет, что и случилось. И имя его действительно будет произноситься многими. В 30-м году он писал стихотворение: «Что в имени тебе моем, оно умрет, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем? Забытое давно в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных, но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я». Я надеюсь, что благодаря, может быть, этому фильму мы, может быть, вспомним о Пушкине, может быть, еще раз обратимся к нему. И благодаря этой книге Пушкин снова возродится в наших сердцах и будет продолжать в них жить.